Екатерина Богданова. Читает Наталья Кабардина. А я бы вечно любовалась маем. Печально, что он длится только миг. Лишь в мае мы так ясно понимаем, любовь и счастье скрыты в нас самих. Какой бы ни была зима суровой, в морозы злые, в долгую пургу, он снится, как красавец темнобровый. Проснуться не хочу и не могу. И крепнет с каждым днем и часом вера в то, что не вечен, хрупок зимний лед, что грусти отодвинется портьера, что ты придешь, и новый май придет. Ночная станция, огней далеких свет, повсюду жизнь и будни хлопотно-босые, и ветхий домик оставляет в сердце след, и луг нескошенный, ведь все это Россия. Россия, шаткий накренившийся забор, и речка мелкая под мостикопролетом. Россия — это бесконечный разговор о том, что поездом не то, что самолетом. Вновь за окном состав грохочет грузовой. Цистерны ржавые, чумазые вагоны сегодня. Завтра над сверкающей Невой мосты застынут, и крылатые грифоны. Мелькают шпалы и бетонные столбы, и забываются все прошлые тревоги. И нет, наверное, счастливее судьбы, чем никогда не прекращать такой дороги. Я хотела бы жить в Петербурге, только быть в нем свободной, как птица, и сходить все его переулки, и в проспектах его раствориться. И чаруют, и манят безмолвно купола его и колоннады. Этот город любить, безусловно, нет, наверное, выше награды. Ни одно перенес испытание Петербург, но его не разбили. Старины здесь застыло дыхание. В каждом эркере, атике, шпиле. Ветры буйны в нем, волны кристальны. Дух величия, стати, покоя. Затяжные дожди не фатальны, если зонт и пальто под рукою. Я хотела бы жить в Петербурге, где Нева твердый берег ласкает, и потратить всю жизнь на прогулки. Только прошлое не отпускает. У счастья темные ресницы, и вьются волосы немного, а крупный нос, что клюв у птицы, большого ворона ночного. У счастья тоненькие губы, проникновенный голос томный, слова то ласковы, то грубы, а взгляд лукавый и нескромный. У счастья гордая походка, глаза опаснее пучины, улыбка милого ребенка, характер взрослого мужчины. Кто знает, что же счастью снится, какие у него заботы. У счастья темные ресницы и на уме, и в сердце кто-то. Отвези меня в Петербург. Отведи меня на Дворцовую, и пускай небеса свинцовые, ты заменишь мне солнце круг. Посетим с тобою Петергоф, затеряемся в парке призрачном, и забудем мы о несбыточном, там, где счастье, не нужно слов. Проводи меня в Эрмитаж и скажи мне, не все потеряно, все получится, будь уверена, этот город навеки наш. Ты, наверное, любишь ее. Контур губ и глаза, и ресницы. Гладишь волосы до поясницы и откидываешь за плечо. Ты, наверное, к ней так спешишь, что не мерзнешь. и в минус суровый, для нее на свершение готовый, а при виде ее весь горишь. Ты, наверное, тоскуешь по ней, если вас города разлучают. Все влюбленные очень скучают, пусть не виделись лишь пару дней. Ты, наверное, однажды возьмешь и подаришь ей перстень в шкатулке. И сплетутся горячие руки, и по телу прокатится дрожь. Свадьба, счастье, любовь. Что потом? Я не знаю, ты тоже не знаешь. Как и я, только жить начинаешь. Будет ли полной чашей твой дом? Все в тумане, но ясно одно. Мне, любимые, тебя обещали. До рождения, в самом начале, на земле, в небесах, все равно. По утрам уже воздух осенний, лишь к полудню все тоже тепло. Вдруг последнее из воскресений бесконечного лета пришло. Сентябрю сердце верить не хочет, но напрасно пощады не жди. Время цепью вагонов грохочет, и судьбы паровоз впереди. Отправляйся в холодные дали, отцвели жарких дней миражи. Спрятав легкие платья, сандали, пей какао и шарфы вяжи. То листвой золотой, то снегами застилаются наши пути. Лед встает между двумя берегами, аромат сентября без пяти. А поезд жизни мчит меня к тебе полями одиночества, печали. Я еду и смеюсь в лицо судьбе. Какой же глупой я была вначале. Моя реальность ярче, чем кино. За длинной анфиладой счастья двери. Вечерний свет, купейное окно. На этот раз получится, я верю. Не сердце, а колеса застучат. Удача, как ледок осенний, зыбка. Беру пример у звезд, они молчат. Глубокий сон, во сне твоя улыбка. Настанет утро, 9:05. Да, буду у тебя уже к обеду. В единый путь сливаются пути. Из года в год, а я все еду, еду. А я бы в поезде сидела у окна и грела руки о горячий чай с лимоном. Мне дела нет до тех, кому я не нужна, скажу себе в десятый раз надменным тоном. Но вспомню, как смеешься ты, и снова в дрожь. О чуде призрачном мечтаю осторожно. Они завидовали, лгали. Ты придешь, и, несмотря на сотни горьких, невозможно. Зачем послала мне его, шепну судьбе. Она лукаво усмехнется, не ответит. Я, повзрослеть боясь, тянусь душой к тебе. Твоя улыбка для меня, как солнце, светит. Перо и сердце, сердце и перо. Одну хранят загадочную тайну. Упрямо верят, в мире есть добро. И все на белом свете не случайно. Они дружны, согласны целый век. Ведь я поэт, не может быть иначе. Нетронутой страницы первый снег дорогой станет пусть большой удачи. Я множество историй напишу, раздам прохожим сердце по кусочкам. Открытой быть себе разрешу и верной даже самым смелым строчкам. С пером в руке, а значит, не одна. Оно как меч, особая защита. Пусть рядом будут те, кому нужна. Для тех, кто зла желает, дверь закрыта. Пусть год за годом мысли и кружева сплетаются, любовью согревая. И искренние, теплые слова спустя 100 лет напомнят: я живая.